Битва при Гроссегерсдорфе. В 1756 году в Европе началась война, получившая позднее название «Семилетней». Поводом к ней послужил конфликт между Австрией и Пруссией из-за Силезии, на которую они обе претендовали. Постепенно к конфликту подключились другие страны, связанные с Австрией и Пруссией союзными договорами. Почти вся Европа воевала. Россия поддерживала Австрию. Участие в этой войне не приносило России никаких выгод. Она выполняла свои союзные обязательства. Русскую армию, самую большую в Европе, направляли на самые тяжелые и опасные участки сражений. Иностранные офицеры, служившие в середине XVIII века в русской армии, после возвращения домой не всегда лестно отзывались о русской армии, но нападать на Россию они никому не советовали. Русский солдат не похож на европейского. В плен не сдастся, скорее умрет, чем пустит неприятеля на свою землю. А вот командиры в русской армии — другие. Они в большинстве иностранцы и ни шага не сделают без приказа начальства. Отсюда много бестолковости. Такое представление о русской армии сложилось у воинственного прусского короля Фридриха II, армии которого в 1757 году предстояло напрямую столкнуться с русскими войсками. В мае 1757 года русская армия под руководством фельдмаршала Степана Апраксина, назначенного главнокомандующим императрицей Елизаветой Петровной, начала движение из Курляндии. В то время так назывались западные латвийские земли. В своем составе армия имела около 65 тысяч солдат. В середине июля 1757 года армия перешла прусскую границу. Не встречая особого сопротивления, она направилась дальше на запад. Вскоре к ней присоединился 20-тысячный корпус, возглавляемый английским генералом Вильямом Фермером, который ранее отличился в борьбе за город Мемель и взял его при поддержке Балтийского флота. Узнав о вхождении русской армии в земли Восточной Пруссии, Фридрих направил ей навстречу корпус своего фельдмаршала Иоганна фон Левальда, надеясь, что его опытный военный стратег, у которого было 30 тысяч солдат и 10 тысяч ополченцев, быстро нейтрализует передовой корпус русских, возглавляемый англичанином. Прусские и русские войска встретились у деревни Гроссегерсдорф, недалеко от Кёнигсберга. Русские разведчики докладывали, что отряды Левальда готовы к атаке, но откуда они будут наступать, никто не знал. 19 августа Апраксин отдал приказ всем отрядам выступать, намереваясь дать бой на открытой местности. Но и прусаки, надеясь застать русских врасплох, тоже выступили в это время. Обе армии столкнулись на опушке леса, и началось совершенно неподготовленное сражение. В первые минуты боя в обеих наступавших армиях царила полная неразбериха. Прусаки первыми сумели наладить порядок и выпустили вперед кавалерию. Русские установили новые секретные гаубицы производства Шувалова и начали обстрел передовых частей неприятеля, нанося им существенный урон. И тут в бой по своей инициативе вступил молодой генерал Петр Александрович Румянцев. Поддерживаемый артиллерией, он повел свои полки по флангу прусской пехоты и смял ее. Передовые отряды прусаков дрогнули, начали отход и попали под огонь резерва собственных пехотинцев. Армия фельдмаршала Левальда ускорила отступление, которое вскоре превратилось в бегство. Сражение у деревни Гроссегерсдорф закончилось после 5 часов упорного боя полной победой русской армии, доказавшей свою способность противостоять сильному противнику и изменять тяжелую ситуацию в свою пользу. Однако, что делать дальше, русские не знали. Апраксин не имея никаких указаний, не стал преследовать отступавших пруссаков, не стал двигаться вперед, а наоборот, начал отходить на восток. Степан Федорович Апраксин за дальнейшие действия после победы, предпринятый им отход, который сравнили с бегством, был жестоко наказан императрицей. Его судили, хотели казнить, но он умер от инфаркта в тюрьме.